Глава 13. Конор. Конор хватался за любую возможность пообщаться со своим братом Томом и Джеки. А время, которое он мог провести с Кейт, было бонусом. Клэр Бодри Чейз присоединилась к ним под влиянием момента. Они все собрались у коттеджа Тома и Джеки. Уголь зашипел, когда Том перевернул рыбу-меч. Джеки стояла рядом с ним, периодически обмазывая рыбу маринадом. Клэр сидела за столом, потягивая вино и глядя на воду. С западной стороны коттедж выходил окнами на пляж. Конор и Кейт стояли немного в стороне от остальных, держась за руки и наблюдая за живописным красно-золотистым закатом. Лес между Хаббардс-Пойнт и Катамаунт-Блафф был тенистым и сумрачным. «Клэр, ты прошла по лесной тропинке, чтобы попасть сюда?» — поинтересовался Том. «Или приехала на машине?» «Пришла пешком», — ответила Клэр. «Я встретила ее на пляже», — поделилась Джеки. «Что ж, я очень рад, что ты присоединилась к нам», — сказал Том. Конор заметил, что Клэр выглядела обеспокоенной, почти подавленной. Она не была похожа на художницу, у которой на днях состоится открытие выставки. Конор видел подобные выражения на лицах жертв преступлений. «Ужин подан», — позвала Джеки несколько минут спустя. Все расселись вокруг кованного железного стола. Тарелки были расставлены, напитки налиты. Кейт подняла свой бокал. «Выпьем за Клэр», — произнесла она, — «и за успешную выставку». Все чокнулись бокалами. Клэр улыбнулась, и ее настроение, казалось, немного улучшилось, но Конор все еще видел тревожность в ее взгляде. «В пятницу у меня чартер в Лос-Анджелес», — сказала Кейт. «Это выходные на день поминовения, и мои клиенты летят в свой дом в Малибу. Меня просто убивает, что я не смогу присутствовать на открытии. Но Конор придет. Ни за что не пропущу», — отозвался он, умолчав о том, что по дороге сюда Кейт наклонилась к нему в машине и уверенно заявила, что он с радостью заменит ее на открытии, чтобы поддержать Клэр. Взамен Кейт пообещала, что посетит любой полицейский банкет, на который он ее пригласит. Конор рассмеялся, так как знал, Кейт понимает, что он сделает для нее все и не нужно платить услугой за услугу. После ужина Том и Джеки ушли в дом, чтобы сделать кофе и принести десерт. Кейт последовала за ними на кухню, чтобы помочь прибраться. Конор собирался пойти за ней, но Клэр остановила его. «Ты когда-нибудь видел, как глаза меняют цвет?» — спросила Клэр. «Ты имеешь в виду, как у младенцев, когда они рождаются с голубыми глазами, а потом с возрастом цвет меняется?» — предположил Конор. Клэр ответила не сразу. Солнце село, и на улице становилось слишком темно, чтобы что-то разглядеть. «Нет, не это», — ответила Клэр. «Не младенцев. Я говорю о взрослых, чьи глаза меняют цвет в зависимости от настроения. Ты когда-нибудь слышал о таком?» Конор почувствовал, как по спине пробежала знакомая дрожь, служившая знаком, что это что-то серьезное. Он молчал, как делал это на допросах, ожидая, когда она продолжит. Клэр устремила взгляд на пляж. Шум волн, разбивавшихся о берег, разносился эхом по холму. «Я пытаюсь это понять», — произнесла она. «Возможно, это всего лишь мое воображение, но мне интересно, может ли гнев изменить цвет глаз у человека? Зеленые глаза становятся черными от ярости. Я имею в виду, становятся абсолютно черными в одно мгновение. Не синяки на коже, не тени под глазами, а сами глаза. Радужки глаз меняются с зеленого на черный». Клэр уставилась на Конора. «Да», — ответил Конор, — «такое иногда бывает». «А с каким человеком такое может случиться?» — спросила Клэр. «С психопатом», — ответил Конор. «А есть документально подтвержденные факты?» — поинтересовалась Клэр. «Люди на самом деле видели, как такое происходило?» По ее напряженному голосу Конор понял, что она сама была этому свидетелем. «Известный пример — Тед Банди», — ответил Конор. «Одна единственная выжившая из его жертв рассказала, что во время нападения его глаза из синих превратились в черные. И полицейские, которые его допрашивали, тоже это видели. На самом деле не глаза меняют цвет, а зрачки полностью расширяются от крайнего возбуждения». «Вызванного яростью?» — спросила Клэр. «И желанием причинить боль», — кивнул Конор. «Что делать с таким человеком?» — спросила она. держаться от него подальше», — ответил он. «Иногда это не так просто», — произнесла Клэр. Она снова отвернулась, глядя через залив в виде полумесяца на лес между Катамаунт-Блафф и Хаббардс-Пойнт. «Ты когда-нибудь слышал об Эллен Филдинг?» — спросила Клэр. «Конечно», — ответил Коннор. «Я хорошо это помню. В то время я работал в полиции города, и мы с моим напарником приехали в бухту сразу после того, как вы с Гриффином ушли». «Значит, тебе известно», — продолжила она, «что мы с Гриффином ее знали, что я нашла ее тело». «Да, я это помню», — сказал Коннор. «Я тогда читал твои показания». Он представил себе ужасную сцену. Мертвая девушка, пробывшая в воде несколько дней. Ее плоть растерзана морскими обитателями, этот массивный золотой браслет на кисти ее запястья — жуткое зрелище. «Ты веришь, что ее смерть была несчастным случаем?» — поинтересовалась Клэр. «Так определил судебный медэксперт», — осторожно ответил Коннор. Клэр смотрела на него напряженным взглядом, но потом моргнула, и выражение ее лица стало безучастным. Она отвернулась. Коннор почувствовал, что подвел ее. Он не сказал, что, хотя не вел то дело, но был на месте происшествия и воспринял это как личную трагедию. Эллен была местной, практически его ровесницей, и умерла без каких-либо объяснений. Коннор следил за расследованием, читал отчет о вскрытии. Эллен получила травму головы тупым предметом. Форма перелома черепа указывала на то, что он мог быть вызван падением на камни или ударом какого-то орудия. Результаты оказались неубедительными. Эллен происходила из богатой семьи, как и ее бывший парень Гриффин. Деньги и влияние могут многое, и Коннор всегда задавался вопросом, сыграли ли они свою роль в этом деле, помогли ли попрепятствовать дальнейшему расследованию. Он хотел расспросить Клэр подробнее, но в этот момент Кейт вышла с кружкой кофе для него, а следом появились Том и Джеки с мисками мороженого. Клэр поблагодарила их, сказала, что была рада со всеми повидаться, но хочет вернуться домой до того, как окончательно стемнеет. Она спустилась по каменным ступенькам и пересекла пешеходный мост. Коннор смотрел, как она бежит вдоль линии прилива. Он поймал себя на том, что думает о ее словах про зеленые глаза, которые становились черными. И задался вопросом, почему она замолчала после того, как он ответил, что смерть Эллен была признана несчастным случаем. Подозревала ли она, что это было убийство? Коннор знал, что, когда у него будет время, он снова взглянет на дело Эллен. И решил, что в следующий раз, когда встретится с Гриффином Чейзом, обязательно проверит, какого цвета у него глаза.